скоро ли вы дадите мне отставку?» Шутка, надо признать, совершенно в императорском стиле. Естественным образом окончил свои дни физический прототип Ставрогина Николай Александрович Спешнев, поименованный в некрологии как товарищ по ссылке Достоевского. Он пережил своего подельника на один год. Исполняя свою многотрудную роль, император Николай ориентируется отчасти на античные, отчасти на средневековые «Царь-рыцарь», отчасти на отечественные «Петр Великий» образцы. Что можно сказать в этом смысле о другом прототипе Ставрогина, о Николае Александровиче Спешневе? Не было ли, в свою очередь, у этого реального исторического лица каких-либо литературных двойников? Это отнюдь не праздный вопрос. 22 октября 1838 года 17-летний лицеист Николенька Спешнев пишет отцу письмо. Царско-сельский корреспондент извещает родителя, что за 5 лет разлуки ум его развился, появилось чувство, обнаружилась воля, и что, положа руку на сердце, он может сказать о себе: «Я хороший человек». Он изъясняет отцу свое положение. Он ощущает свою непохожесть на сверстников и товарищей по лицею. Он спрашивает, должен ли он винить себя, если природа, может быть, дала ему больше умственных способностей, чем другим, дала более характера и такие природные свойства, что я невольно имею влияние на тех, с кем обхожусь. Поэтому у него достало сил прекратить внутришкольные раздоры. При этом он заставил всех любить себя, после чего, естественно, сделался главой класса. Одновременно он упирает на то, что он меланхолик. Мои чувства и страсти горят внутри, и ничего не видно снаружи. Тут важна не только высокая самооценка или, если угодно, высокое самомнение, хотя и несколько наивного толка. Замечательно то, что автор письма смотрит на себя как бы со стороны, холодно рассуждая о своих горячих страстях и о степени своего воздействия на других. Он чувствует себя лидером и не отказывается от сопряженных с этим забот. Надо полагать, что через 10 лет, к моменту встречи с Достоевским, указанные черты достигнут полного совершенства. Но интересует другое. Толкуя о лицейском начальстве, Спешнев упоминает инспектора, который у нас второй Ришелье, и ниже, говоря о потенциальной угрозе распечатывания своих писем к отцу, вновь касается нашего Ришелье. «Де Нотре Ришелье. Герцог Арман Жан Дю Плесси Ришелье. Фигуры в России достаточно популярные. В годы юности Достоевского и Спешнева одним из главных литературных источников сведений о черном кардинале был знаменитый роман Альфреда де Виньи «Сен-Мар» или «Заговор во времена Людовика XIII». Впервые книга вышла во Франции в 1826 году. Можно сказать, что роман Альфреда де Виньи стал в известном смысле учебником жизни, в первую очередь для тех, кто имел смелость вообразить себя борцом с тиранией. Аристократ, идущий в демократию, вернее, отдающий себя на заклание во имя справедливого дела, благородный заговорщик граф Сен-Мар, должен был покорить многие молодые сердца. И это несмотря на то, а может быть как раз потому, что литературные достоинства произведений были невелики. Перейдем к чопорному, манерному графу Виньи и его облизанному роману, говорит Пушкин, приводя обширные цитаты из русского 1835 года издания в переводе господина Очкина. Примечание. Это пушкинская статья о Мильтоне и Шатобриановом переводе «Потерянного рая» была напечатана в первой книге «Современника» за 1837 год, уже после смерти поэта. Более чем вероятно, что Спешнев читал облизанный, то есть, надо понимать, расхваленный публикой роман в переводе или оригинале. Во всяком случае, стиль его поведения очень схож с тем, как держит себя романтический герой